Великие игры. Глава 1. Судьба, дамочка ироничная, и не без норова. Кого приголубит, а кого и по носу щелкнет. Именно благодаря ее тонкой, но беспощадной иронии хромоногому Флину выпала участь быть посыльным. Хорошо, хоть задания ему давались даже не второсортные, а такие, что и вовсе особого значения не имели, а если они и устаревали, пока бедняга доковыляет к месту назначения, то никто и не огорчался. Но раз в месяц никчемный посыльный чувствовал, что делает безумно важное и нужное дело, оповещает охранную тройку о том, что впереди их ждет дозорная ночь. Начинал Флин всегда с господина Гора, хотя тот и жил в башне, и подниматься к нему нужно было по винтовой лестнице. В этом тоже была насмешка судьбы, так как господин маг был хром, как и посыльный, но каждый день был вынужден по многу раз спускаться и подниматься по проклятой лестнице. Подойдя к башне, Флин увидел, что дверь не заперта и даже едва приоткрыта, значит, маг дома и можно смело к нему подниматься. На третьем витке лестницы посыльного атаковал большой триглавый змей, появившийся просто из воздуха. Удивлению Флина не было предела. Прошлый раз головы у иллюзии было всего две, да и то, вторая выглядела совсем нереалистично. А здесь все три могли заставить любого, даже самого смелого человека намочить штаны. Великолепно! Восхищенно прошептал посыльный, глядя одной из голов прямо в хищно разверзнутую пасть. Кончик одного из трех языков змея практически касался кончика его носа. Две дополнительных головы уже заходили по бокам, словно бы хотели оттяпать уши Флина. «Ну, как?» – раздался, вдруг, вкрадчивый голос у самого левого уха парня. От неожиданности посыльный вскрикнул и опрометью бросился вправо. Хорошо, что справа лестница уходила ввысь, что совпадало с изначальным планом парня попасть в обитель мага. «Ну, так как тебе мои нововведения?» – более развернуто повторил свой вопрос Гар, когда к нему без стука ввалился посыльный. «Впечатляет. Вы же говорили, что теперь никто не в силах сделать так, чтобы обман одновременно воспринимали и глаза, и уши». С восхищением, легко угадываемым в промежутках между тяжелым дыханием, воскликнул Флин. «Это просто невообразимо. Все головы разные, все очень страшные для неподготовленного зрителя, а уж этот голос, он ведь на ваши не похож почти что». «Да, любезный, с головами я действительно продвинулся за тот месяц, что мы не виделись», улыбаясь и жестом приглашая посыльного пройти к накрытому к завтраку столу, проговорил маг. «А вот со звуками я тебя все это время не обманывал, как ты, проныра, наверняка уже успел подумать. Любите вы на меня наговаривать, господин Гарр», сделал вид, что собирается обидеться Флин, зная, что в таком случае маг постарается загладить свою вину и даст ему с собой немного из тех угощений, что сейчас лежали на столе. «Вот вы же молодой, почти как я, а подозрительный, как дышащий на вечность магистр Клист, дай провидение ему долгих лет жизни. Хорошо, что хотя бы не бронитесь, как он». Маг, который, правда, был довольно молод, если не сказать, что даже юн, широко улыбнулся. «Угощение с собой ты получишь только, если расскажешь мне, как еще можно улучшить мою иллюзию. Дались вам эти обманы, какой с них толк? Вон и магистр каждый раз, услышав от меня о вас, ворчит, что молодежь нынче бестолковая и ничего кроме мыльных пузырей делать не умеет, и после этого никак не вознаграждает за выполненное поручение. И часто он обо мне спрашивает, всегда, порой по старости забудет, как меня звать, или что я ему письмо уже передал, а про вас всегда помнит. Какая прелесть», — сварливо пробормотал маг, усаживаясь к столу, приглашая присесть Флина и разливая заваренный сбор трав по тонкостенным глиняным кружкам. Мальчишка только этого и ждал. При первом же движении руки мага к заварнику он уже начал хватать сладости из разных мисочек и без разбору совать все в рот, едва успевая прожевывать. Лишь одна ничем не выделяющаяся среди остальных миска стояла, обделенная его вниманием. «Как ты снова ее вычислил?» – изумился маг, на лице которого теперь отображалась целая гамма из редко встречающихся вместе эмоций. Удивление, раздражение, восхищение и азарта. Теперь она не является копией одной из стоящих здесь настоящих мисок, отбрасывает тень, отражается от лакированной поверхности стола. «Насекомые, господин маг, в этот раз моими союзниками стали муравей и муха. Продолжай». Маг откинулся на спинку стула и обмяк, словно был надувным кожаным мешком для переправы через реку, из которого выпустили часть воздуха. «Я же глаз со стола не спускал, как только зашел», с набитым ртом невнятно стал объяснять парень, «видите, муха летает, вы-то наговор сделали, чтобы она не садилась на сладости, но подлетать она все равно к ним пытается, ко всем, кроме этой миски. А ведь мухи, как известно, эксперты только по двум вещам. Одна из них – сладости, но о второй в вашем обществе вы велели не вспоминать. И еще муравьишка по столу ползает. Так он сквозь обманную миску и прополз. Сейчас как раз под ней, думаю, скоро должен показаться. Потому как я накрошил тут слегка. Молодец, задумчиво, но уже с нотками решимости в голосе произнес маг. Сегодня можешь забрать все, что есть на столе, заслужил. А теперь я попрошу тебя уйти. Мне нужно хорошенько пораскинуть мозгами. Парень вскочил со стула, толком не прожевывая, проглотил все сладости, что были во рту и чеканно выпалил. Мастера Магагара официально приглашают по заходу солнца прибыть к посту номер один для ночного дежурства. Мастер Магагар приглашение принял, без всякой почтительности и официоза произнес волшебник и, прощаясь, махнул мальчишке рукой. Насекомые. Услышал он тихое задумчивое бормотание мага, пока выбирал из мисок самые вкусные сладости, рассовывая их по карманам, а остальное, сваливая в заранее припасенный холщовый мешочек. Это неприятно, но очень своевременно. Я бы даже сказал, удача. Надо же, какой пустяк, а может испортить самую проработанную оптическую иллюзию. И ведь они везде. По опыту парнишка знал, что больше маг его не видит и не слышит, но также он уже успел понять несложную, но мудрую истину. Многие знания, многие печали. Магар, чисто по-человечески, ему нравился и Флинн не хотел знать его тайных мыслей, чтобы не навредить тому ненароком. Ведь вредный дотошный старик Клист умеет чувствовать неправду, сколько раз уже проверено. Однако уже около двери парня остановил оклик волшебника. Не вздумай все, что в карманах, съесть за один вечер. И зубы разболятся, и зад слипнется. Да так слипнется, что никакой наговор не поможет, только кипятком распарить можно будет. Все бы вам шутить, господин маг. Я специально, когда носил письмо к мастеру-лекарю, спрашивал у него, что делать со слипшимся задом, так он меня на смех поднял. Не случалось у него еще такого за десятилетия практики, сказал. Так это же от обычных сладостей не слипается, возразил Гарр, а это мои, на них, вон, даже муха не садится. Флинн постоял еще немного, надеясь, что волшебник признается, что пошутил, но на этот раз маг уже точно позабыл про мальчишку. Пришлось идти вниз, настолько задумчивым, что фантомная змея даже будто слегка расстроилась из-за отсутствия к ней должного внимания. Внизу башни посыльного уже ждали мальчишки. Двое, как водится. Поодаль стояло еще трое, и это уже было странным. Явно в городе что-то случилось. Еще дальше отиралась девчонка. Вот это уже совсем необычно. Ладно, озадаченно пробормотал Флинн, если бы все было плохо, они бы стояли кучкой, а, раз есть какой-то порядок, значит, будут новости, но не такие, чтобы рисковать разбитым носом и соваться ко мне раньше тех, кто прибежал первым. Подходите. Чуть повысив голос, подозвал посыльный своих маленьких осведомителей. Двое пацанов, дежуривших непосредственно у башни, тут же подскочили и, став чуть ли не на вытяжку, доложили по очереди. Тот, что, видимо, прибежал первым, начал. Мастер-убийца Стун сейчас не дома. Он должен был идти на дежурство в дом тепла и ласки, но с провожатым выдвинулся в сторону центральной площади. Я оставил напарника за ними двумя проследить, а сам прибежал сюда. Напарник уже здесь, но его остальные к нам не пускают. У них, видать, тоже сведения есть. Хорошо, произнес Флинн, переводя вопросительный взгляд на второго добровольного информатора. Мастера Кушеррина заступила на суточное дежурство в дом тепла и ласки. Я лично видел в глазок, как она принимала дежурство. Пришлось отдать волчок за это на целых 3 дня. Хорошо, молодцы, кивнул с одобрением Флинн, нарочито медленно развязывая мешочек с яствами. Ты пока зови своего дружка, пускай тоже награду получит, если есть за что. Но к башне по знаку первого мальчишки промаршировала вся троица. Оказалось, что информация у них была одинаковая, но прибыли сюда они в разное время. Тот, что трудился в паре с первым парнишкой, прибежал последним, в то время как остальные двое уже топтались у башни с той же информацией. Разбираться Флинн не стал, а выслушал всех троих в очередности их прибытия. Поправляя и дополняя друг друга, сорванцы поведали, что произошло очень нехорошее убийство. Прям совсем плохое. Человека убили в доме, причем не то ножом, не то топором. В общем, не издалека. чего в городе уже давненько не случалось. Флинн нахмурился и крепко задумался. Мешочек он отдал пятерке парней, строго наказав разделить содержимое по совести и без драки, а сам мешок постирать и отдать ему не позднее, чем на следующей неделе. Мальчишек словно ветром сдуло, и тогда Флинн снова увидел переминающуюся с ноги на ногу девчонку. Мысленно хлопнув себя по лбу, парень подошел к ней. «У тебя есть, что мне сказать? Я готовлюсь к стажировке у мастера Рины. Сегодня ее должен был охранять мастер Стун, но он не пришел, и об этом сразу же узнали наиболее озабоченные старики. Несколько мальчишек работают информаторами. Как только мастер-убийца не явился на смену, и стало известно, что он расследует убийство, мальчишки разбежались, а я подумала, что нужно рассказать про это вам. Сегодня же первая ночь полнолуния. Ты большая умница», — просветлел лицом Флинн, выворачивая один из набитых карманов. Теперь он точно знал, куда, прихрамывая, побежит в первую очередь. «Вот тебе лучшие угощения». Теперь, когда полезный труд осведомителей был оплачен самой ходовой среди детворы валютой, можно было приступать к дальнейшему выполнению обязанностей. В этом добром и чистом мире хромому посыльному приходится быть чуть хитрее и дальновиднее своих быстроногих коллег. Порой он и сам не доедал, но зато все дети в городе старше 7 лет знали, что за правильные новости у хромого Флинна можно получить самые вредные для зубов, но самые вкусные сладости. А теперь посыльный с максимальной для себя скоростью бежал к дому, где произошло отвратительное убийство, несмотря на то, что прекрасно знал, мастеру Стуну сейчас будет не до него. И действительно, на мастера было больно смотреть. Точнее, сначала Флинн его вообще не увидел. Парень заглянул в окно, благо подмастерья подпустили его к дому, зная, что сегодня будет первая ночь полнолуния, но Стуна через стекло не увидел. Зато увидел труп и ужаснулся. Да и было отчего. Даже ничего не смыслящему в убийствах посыльному было ясно, что действовали ножом. Причем не кололи, что еще при желании можно представить себе, как бросок хотя бы с пары метров, а прям резали. Подходили вплотную и резали. Явно кто-то здесь вчера сошел с ума. Здоровый человек на подобное не способен. Зато теперь ясно, почему вызвали именно мастера Стуна. Только он не побрезгует разобраться в этом деле. Хотя крови слишком много. Все знают про неизлечимую желудочную болезнь мастера, из-за которой он не ест мясо, а от рыбы его через раз тошнит. Но вот уже трижды к Флинну приходили дети с бредовыми рассказами о том, что мастер-убийца Стун не переносит вида крови. Вот и здесь в комнате было много крови и не было мастера. «Он за домом в отхожем месте», — шепнул из-за спины самый молодой из подмастерей, сказал, что сегодня рыбная котлета предпочла другой выход. Посыльный обернулся. В его глазах сразу же мелькнуло узнавание. Не так давно этот подмастерье был одним из его лучших осведомителей. Недаром его уже в 7 лет приставили к работе. «Держи», — протянул Флинн пацану одну из лучших оставшихся у него сладостей. «Сам на такое еще не скоро заработаешь. И как давно уже там мастер прощается с котлетой?» «Благодарю». Сладость исчезла с ладони дарителя с изумительной быстротой. Да что-то затянулось у них прощание, как по мне, так уже давно должен был выйти. Благодарно кивнув старому знакомому, посыльный двинулся к указанной цели. Дождавшись тишины, Флинн подошел вплотную к дощатой двери и вежливо негромко проговорил: «Мастер-убийца, это Флинн, по городу ходят слухи, что у вас снова обострение желудочной болезни, и я взял на себя смелость порекомендовать вам лечебницу рядом с домом тепла и ласки. Дело в том, что все старики в округе уже прознали, что мастер Рина сегодня вынуждена заступить на смену в то время, как вы находитесь в другой части города. Выхожу», — ответили из-за двери хриплым, чуть надорванным голосом, — «зайди в дом, передай, что я ненадолго иду за помощью целителя, пускай старший подмастерье зарисует положение тела и уберет комнату, не трогая мебель и труп. Смоет кровь, вы имели в виду», — уточнил Флинн. «И это тоже передай, а потом догоняй меня, поговорим». Поговорить удалось уже почти у самых дверей дома тепла и ласки, потому что мастер-убийца хоть и был неимоверно худ, но, обладая высоким ростом, ноги имел длинные и быстрые. У посыльного тоже были быстрые ноги, но длинной была только одна, а вот вторая с самого рождения длиной не отличалась, и потому он отчаянно хромал. «Я так понимаю, что ты уже у нее был?» — спросил Стун, как только услышал быстрое дыхание за спиной. «Нет, я узнала ее положение от соглядатаев и решил сразу идти к вам. А не твои ли шпионы раструбили по округе, что она сегодня без моей опеки?» «Нет, у меня свои люди. За их верность я не поручусь, но правдивые новости они приносят исправно. Хорошо, стой здесь и жди меня, зайдешь, когда позову. Дверь мастеру пришлось брать штурмом, потому что она открывалась внутрь, а народу в прихожей было явно больше, чем та потенциально могла вместить. Но этих мастеров неплохо готовят к работе, поэтому справился он быстро. Стоило ему отвоевать щель в приоткрытой двери шириной с его голову, как весь мастер целиком просочился внутрь в мгновение ока. И тут же неясный многоголосый гул превратился в гробовое молчание, на смену которому пришла сольная партия мастера-убийцы. Сначала слышались лишь глухие хлопки, настолько частые, что практически сливались в низкочастотный гул, но потом стали слышны и слова, что «старики-разбойники», молодость вспомнить решили, стариной тряхнуть, горе ностальгаторы, так я сейчас вас всех перетрясу и тех, у кого не окажется сегодняшнего талона на посещение, вышвырну в окно прямо на центральную улицу, а в виде штрафа в пользу моей гильдии заберу у каждого штаны, а мастера Рину попрошу усилить свое воздействие, так чтобы оно на добрую половину квартала действовало, так и побежите по домам со своим воспрявшим срамом наперевес». Некоторые бойкие и тощие старички уже начали самостоятельно и при штанах протискиваться в дверь непрерывающимся потоком. Но вот в окно вылетел и первый полуголый нарушитель, мастер на ветер слов не бросал, зато он бросал стариков, одного за другим, и всех, как и обещал, без штанов. Из окон всех окрестных домой тут же, как по команде, выглянули все свободные от хлопот лица женского пола, чтобы воочию увидеть то, о чем весь город будет судачить с сегодняшнего дня и до того момента, как умрет последний свидетель этого представления. «Соси еед!» — кричали из окна дома напротив. «У тебя же на медне ноги отказали. Твоя старуха все жаловалась, что едва до горшка доползаешь. А тут, на тебе, молодым конем скачешь. С одним только отличием», — вторили ей из соседнего окна. «Достоинство совсем не лошадиное, одной сухонькой рукой все закрыть умудрился. Зато гляньте, бабоньки, как старый бесстыдник Верон выхаживает, и не подумает прикрыться даже. Так он, охальник столетний, на той неделе к моей тетке приходил свататься. Та сказала, что подумает, так вот он тут показательное выступление и устраивает, чтобы ей потом обсказали, что, да как у него там. В итоге из окна выпорхнуло не менее десятка аксакалов, бессильных в своих попытках скрыть ничем не прикрытую похоть. И только внимательный и беспристрастный взгляд посыльного отметил, что мастер выбрасывал в окно только тех стариков, кто в силу своих остаточных профессиональных навыков гарантированно не покалечился бы при падении, да и падали все на мягкую лужайку газона. Постепенно оба потока, что дверной, что оконный, стариков-разбойников иссякли, и Флинн услышал, как его зовут внутрь. Свои талоны на посещение вот уже не первый месяц манящего его заведения парень начнет получать, только начиная с будущего дня рождения, поэтому возможности лишний раз заглянуть внутрь, посыльный упустить никак не мог, и, как знал, успел таки рассмотреть целую гору всего интересного. Дело в том, что окна в комнатах у местных девочек окна занавешены так плотно и надежно, что им проще было в рабочее время выскочить на лестницу, в вестибюль, чем пытаться выглядывать на улицу. Вот они в рабочей одежде и столпились на лестнице и лестничной площадке в самых разнообразных позах. Мало было Флинну короткой ноги, так еще и челюсть нижнюю, считай, потерял. «О, девочки, смотрите, к нам на красный огонек колченогий Флинн заглянул раньше положенного законом времени». Тут же донесся жизнерадостный комментарий с лестницы. «Да ты глаза-то свои размалеванные раскрой пошире». Вступила с ней в спор дородная женщина с низковатым грудным голосом, его уже впору называть не колченогим, а трехногим Флинном. Правда, третья нога еще короче второй, но все равно достойна своего звания, кто как считает. От такого нескромного всеобщего внимания часть свободной крови в организме паренька бросилась красить его лицо и стучать в ушах. Флинн просто не знал, куда себя деть. Нужно было срочно отвести взгляд от лестницы, заполненной полуобнаженными пленительными и не очень фигурами, но где же взять на это силы? «Рина, да сбавь ты хоть немного обороты», — пробился сквозь стук крови в ушах зычный голос Стуна. «Паренек сейчас с ума сойдет, а мне он нужен живым и здоровым». После этого в стене неподалеку открылась совсем незаметная потайная дверца, из нее выпорхнула мастер Рина и с веселым смехом потрепала Флинна по голове. Наваждение с парня будто рукой сняло. Он взглянул на лица девушек и дам легкого поведения и понял, что знает большинство из них, как порядочных торговок, прачек, служанок или домохозяек. А они, оказывается, еще и здесь работают, да еще и в таком виде. Нет, он знал, что это не порицается и даже поощряется, как городскими властями, там и всеми тремя гильдиями, но все же думал, что пользуются такой возможностью заработать денег и поднять социальный рейтинг более вольнодумные особы женского пола, коих в городе хватало, а тут вполне приличные женщины, и к любой из них он вскоре сможет. Ну вот, лицо снова стало пунцовым. «Рина!» — вновь воскликнул мастер Стун. «А это уже не я, это он сам, наверное». Кто-то из девочек приглянулся, озорно смеясь, проворковала мастер Рина в ответ на упрек своего брата. Теперь, когда ей, благодаря присутствию в доме Стуна, нечего было бояться ни озабоченных стариков, ни разгневанных временных работниц, девушка была просто счастлива. Из их троицы Рине приходилось сложнее всего, такой же бесполезный для общества, как и у остальных двоих, талант, да еще и толком неконтролируемый. До поры до времени мастер могла сдерживать свою потребность в его использовании, но когда он все же прорывался, хорошо хоть его прорывы можно было заблаговременно предсказать, и тогда мастера отправляли либо в поездку в безлюдные леса или степи, либо на дежурство сюда в дом тепла и ласки. Считалось, что временным обитательницам дома это не слишком по душе, потому что в такие смены работы у них было в разы больше, чем обычно, да к тому же еще и старики в эти сутки составляли львиную долю клиентов, а те, в силу преклонных лет, догадываясь, что этот поход в веселый дом может быть последним в их жизни, порой вытворяли такое. Однако злые языки то тут, то там поговаривали по всему городу, что ругают мастера Рину просто для очистки совести, потому как больно уж часто так совпадает, что по ее сменам работают одни и те же охотницы за высоким социальным рейтингом. К тому же, талант мастера несколько раз творил самые настоящие чудеса, такие, что и древние маги могли бы позавидовать, не то, что мастера-акушеры. Чего стоит один тот случай, когда Рина использовала свой талант, и старик в соседнем доме, которому уже даже глаза успели закрыть и начали оплакивать, ожил, воспрянул духом, и не только, и, кряхтя, засобирался в дом тепла и ласки. А ведь он еще и пожил после этого целых полгода. Потом все же умер, причем уже окончательно. Оплакивать его, правда, не стали. Не принято это два раза делать, не по-людски как-то. Отвлекшись на эти мысли, Флинн пришел таки в себя настолько, чтобы услышать, как Стун просит подойти его к пустующей скамейке для ожидающих клиентов и присесть на нее. «Стун!» — крикнула в это время с лестницы. «Ты чего всех посетителей разогнал? Наверняка же кто-то из них был с талонами. Как нам теперь отработки зачтут, если никто не придет? Или ты в одиночку решил нас тут облагодетельствовать? Можно подумать, что я тут первый раз и не знаю, кто может прийти с талоном, а кто без», — возмутился в ответ мастер-убийца. «Добропорядочных мужчин я лишь для порядка ошеломил, они скоро вернутся. Да и знаю я вас, каждая вторая без талона может отработать. У доброй половины общественный статус выше моего, хотя я и мастер, так что не стройте здесь из себя потерпевших, девочки», — пресекла монолог брата мастер Рина. «Я избытки таланта сбросила, так что теперь могу им более или менее управлять. Так вот, гарантирую, что сегодняшнюю смену вы запомните надолго. Даже, торжественно обещаю это». Девочки еще немного поворчали для вида, но довольно быстро разошлись по своим комнатам, поскольку за дверью уже слышались осторожные вежливые шарканья сразу нескольких пар ног. Пользуясь тем, что несколько секунд на них никто не обращал внимания, Стун сунул в руки Флину какую-то странную глиняную куклу и проговорил тому на ухо быстрым шепотом. «Это одноразовый артефакт, изготовленный для меня Гором. Пока ты сидишь здесь и держишь его в руках, все видят на скамейке меня вместо тебя. А я еще пару минут буду выглядеть, как ты. Так вот, я сейчас уйду, а ты сиди, пока морок не развеется. Потом можешь идти по своим делам. Запишу тебя сегодня в мои помощники, так что со стороны твоей гильдии вопросов не будет». Так посыльный под личиной мастера-убийцы и просидел на лавочке до самого обеда. Сначала его беспокоила мысль о том, что ему делать, если придется утихомиривать кого-нибудь из посетителей. Но потом парень сам отогнал ее от себя, как абсурдную. Нет в городе таких безумцев, кто стал бы буянить в этот доме, будучи уверенным в том, что внизу сидит именно Стун. Кроме, конечно, того или тех, кто совершил убийство, которое мастеру предстоит расследовать. Флинн всегда был смышленым, и потому догадался предупредить мастера Рину о произошедшей подмене. И девушка, не без напряжения, тут же сделала так, что юношу перестало тянуть к ней, как недавнюю муху к сладостям. Плохо, конечно, что таким сильным мастерам достались такие глупые и бесполезные таланты, рассуждал про себя посыльный, коротая время на посту. С другой стороны, у меня вообще никаких талантов не обнаружилось, ни полезных, ни даже вредных. Так всю молодость и пробегаю, хромая, от одного мастера к другому. Разве что эта странная троица, Гар, Стун и Рина, помогут ему в будущем, раз уж он с ними на короткой ноге. Все, Флин, теперь даже близорукому видно, что ты совсем не мастер-убийца, издалека, не подходя, сообщила парню Рина. Я уже способна пригасить талант до конца смены, так что можешь отправляться по своим делам. И помни, мы добрых дел не забываем. Мастера-акушера Рину официально приглашают по заходу солнца, начал, было, тараторить стандартную фразу посыльной, подскакивая с места. Но девушка лишь досадливо нахмурилась и раздраженно махнула рукой. Знаю, и Стуну передам. Ты же не успел ему эту ерунду наговорить? Спасибо, мастер. Я точно могу быть свободен, никаких поручений не будет, кроме стандартной просьбы принести нам перед рассветом парного молока. Никаких других больше не будет, спасибо. Довольный тем, что рабочий день сократился вдвое, Флинн поспешил разделить остатки сладости с учеником Костоправа, после чего тот хорошенько разомнет ему мышцы, чтобы не так ныло тело из-за скособоченной походки. Глава 2. И снова здравствуйте. Потом, дождавшись кивка Евгения, я все же подписал чистый бланк, дрожащей рукой выводя буквы фамилии, которую поведал мне Антон. Дождался, пока меня снова подключат к аппаратуре, помахал ребятам. «Не прощаюсь», — произнес я и тут же рухнул на колени один. Для сознания героя это действие является продолжением событий, подробно описанных в главе 8 книги Злюка цикла «Можно выйти». https://outhartaday.work/series30839 Для незнакомого с этой серией читателя важно понимать, что Евгению не впервой попадать в чужой магический мир, и он имеет зачаточные знания в области манипуляций магическими энергиями. А еще женя большой, сильный, относительно сообразительный и, как водится у героев, не дурак подраться, больно ударяясь о мощенную крупными булыжниками мостовую. Тихо, но грязно ругаюсь, оглядываясь по сторонам с привычным уже выражением удивления на физиономии. Где оказался, непонятно, ибо не видно низги. Точнее, видно только небольшой костерок наподобие тех, что показывают в американских фильмах, бочки у которых греются бездомные. Сами условные бездомные тоже имеются в количестве трех. Но вот кроме этой троицы в маленьком кругу света от языков выбивающегося пламени рассмотреть абсолютно ничего не могу. Разве что постепенно начинает виднеться какая-то одиноко стоящая полуразрушенная арка примерно между мной и замеченными у костра людьми. И, словно бы, внутри арки что-то мерцает, а, может, это у меня от дикой боли в колене еще не до конца прошли радужные круги перед глазами. Но беспокоит все это меня сейчас крайне мало, ибо, о счастье, я снова в своем родном теле. Как это случилось и почему, мне вообще не интересно. Главное, что я снова большой и сильный. Как я это понял, легко и просто. В кои-то веки, я просто начал снова ощущать себя собой. Подслеповатые глаза, ноющие колени, привычное ощущение силы в мышцах. Все это на месте и все это свое, родное. И ощущение собственной мощи, это как раз вовремя, потому что увиденное неподалеку Трия, явно чрезвычайно заинтересовалась моим здесь внезапным появлением. Лично я их прекрасно понимаю. Никого не было и, вдруг, на пустом месте появляется матерящийся мужик. Как минимум, непорядок. А с ними еще и девушка, судя по очертаниям фигуры. Пока они еще были худо-бедно освещены пламенем костра, по их внешнему виду стало понятно, что я снова где-то не совсем дома. Одежда на троице была необычного покроя и вся на каких-то шнуровках и завязках. Двое парней были длинноволосы, а девушка, наоборот, стрижена как бы под каре, только еще короче. И, если мужчины носили достаточно мешковатые вещи, то девушка была одета почти что провокационно даже по меркам моего родного мира. Что ж, мне тоже не стоит стоять столбом. Нужно проявить минимальную инициативу и максимальное дружелюбие. Делая пару шагов навстречу, я приподнял руки вверх и немного вперед, обращая их ладонями к приближающимся, одновременно давая понять, что сам не склонен к агрессии, но и им советую сразу близко не подходить. Двое правильно распознали смысловую нагрузку жеста и остановились, но третий, самый высокий, продолжил движение, не замедлившись ни на секунду. Мои старые добрые подслеповатые глаза подозрительно быстро привыкли к скудному освещению и дали возможность увидеть эмоции на лицах первых встреченных здесь аборигенов. К сожалению, это зрелище не предвещает ничего хорошего. Там напряжение, скорбь и обреченность. Разве что миловидное лицо девушки украшено еще и легкой озадаченностью. Она что-то говорит приятным мелодичным голосом, и местный потенциальный капитан баскетбольной команды тоже останавливается, недоверчиво глядя на меня. Вот девушка снова произносит непонятную фразу, но уже с явными вопросительными интонациями. Все трое смотрят на меня, теперь их лица взволнованы, еще, кажется, я угадываю тревожную надежду, но света все-таки маловато, и уверенности в наблюдениях никакой. Миролюбиво, стараясь не слишком скалить зубы, улыбаюсь и медленно плавно пожимаю плечами, давая понять, что их язык мне непонятен. Как уже опытный контактер с жителями иных миров, решаю выдавить из себя хотя бы несколько слов. Уже даже открываю рот, озаренный идеей прочитать какой-нибудь детский стишок, чтобы местные услышали не просто набор звуков, а что-то осмысленно рифмованное с размером и с мягкими интонациями. Однако запас гениальных идей на этом исчерпывается, и в голову кроме «уронили мишку на пол», «оторвали мишке лапу, ничего не лезет», а этот пример явно не самый удачный. «Я упал к вам с миром». Непонятно для кого шучу я и медленно наклоняюсь, чтобы одной рукой отряхнуть ушибленные, но уже переставшие болеть коленки. Делаю это намеренно. Если Каланча планирует напасть, то обязательно воспользуется этим шансом. Вот тут-то я его и встречу. Не знаю, что конкретно произвело на них впечатление. Мои слова или жест, показывающий доверие к ним, но дистрофик гвардейского роста, пятясь, возвращается к своим, и они устраивают тихий, однако эмоциональный военный совет. Мне бы в этот момент осмотреться хорошенько, раз зрение уже позволяет, да вот что-то я просто не могу глаз оторвать от девчонки. И стихи сразу вспомнились. Правда, на музыку давным-давно положенные. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Ча-ча-ча, почему-то вслух прибавил я к пропетым про себя словам, и тут же об этом пожалел. Колоритная троица, как по команде, прекратила совещание и снова медленно и осторожно выстроилась в прежний боевой порядок. Длинный на острие атаки, хромой, да, сразу забыл сказать, что второй парень заметно так прихрамывает, с правого фланга, затмевающая собой любую королеву красоты, с левого. Так они и двинулись ко мне. Не без труда перевожу взгляд на идущего ко мне первым дядю, достань воробушка. В его лице уже нет ничего, кроме решимости и сожаления. Видимо, переросток, хороший человек, раз ему неприятно делать то, что он должен. Значит, я буду бить его аккуратно и сильно, но стараясь при этом не калечить. В моем джентльменском кодексе примерно так прописано взаимодействие с благородным противником. Надеюсь, что девушка в драку не полезет. Больно уж она милая какая-то, что ли. Да и нет в кодексе на этот случай ничего. Зараза. Вот не могу себя заставить принять бой. Что-то не дает мне это сделать. Быстро повторно осматриваюсь вокруг уже привыкшими к ночному полумраку глазами и начинаю аккуратно пятиться, одновременно смещаясь так, чтобы между мной и оставшимися двумя нападающими стоял хромой. Это позволит мне хоть немного оторваться от преследования, если все-таки приму решение убежать, хотя и понятно, что местные в любом случае знают окрестности лучше меня и без боя уйти не получится. Как ни крути, а столкновения не избежать, поскольку договариваться, не зная языка, с настроенными на драку людьми я не умею. Радует только, что при моем коленопреклоненном появлении не слышно было никаких условных звуков, коими можно было предупредить кого-то или вызвать подмогу. Ребята явно собираются справиться со мной втроем, а ведь я не сильно уступаю ростом их главной ударной силе, а по мышечной массе он вообще ни в какое сравнение со мной не идет. Откуда тогда столько оптимизма? Разве что спрятанное под одеждой оружие, у девушки его явно нет, тупо некуда спрятать. А парни? Нет, думаю, они бы сразу все достали, если бы у них вообще что-то было. Стоп, а магия? Что здесь с магией? Как умею? Прислушиваюсь. Что-то однозначно есть, но не вполне то, к чему я успел привыкнуть в мире с даром. Чувствую энергию, но никак не могу ей управлять, хотя она на меня определенно влияет. Все так же перемещаясь, теперь изучаю комитет по встрече меня любимого в этом странном месте. Ребята и правда, непростые. Девчонка светится как тусклая лампочка, свет от нее уверенно расходится метров на 10, а дальше начинает неравномерно рассеиваться. Долговязый выглядел так, словно у него красная кожа и его изваляли в блестках. Хромой обеспокоил меня сильнее прочих. От него тянулась едва различимая энергетическая линия, проходящая мимо меня. Бросаю мимолетный взгляд за спину, так и есть. Из воздуха формируется какой-то пока что слабо угадываемый монстр. Вот почему нельзя просто по-человечески набить друг другу морды, зачем обязательно приплетать магию. Что за череда пакостных магических миров в моей жизни? Монстр у меня за спиной приобрел очертания большой трехголовой змеи. Вот только не монстр это был, а фантом. Вот прям к гадалке не ходи, задурить меня хромой вздумал, вот только силенок не рассчитал. Кто другой наверняка попался бы, но я-то тертый калач, каким-то шестым чувством ощущаю, что опасности тут никакой, в отличие от их дяди Степы. Этот излучает опасность. Слышу сзади шелест. По идее я должен на него обернуться, увидеть змею и, либо остолбенеть, либо отшатнуться от нее. Что ж, не стану обманывать ожидания. Оглядываюсь и сразу же быстро смещаюсь в сторону, понижая центр тяжести. Так и есть, эта верста Коломенская одним прыжком оказывается рядом с тем местом, где я только что стоял и обхватывает своими длинными ручищами воздух вместо моей шеи. Прежде, чем успеваю о чем-нибудь подумать, руки сами привычно делают свою работу. Левый кулак бьет в висок, а правый тут же в основание челюсти под самое ухо переростка. Бить соперника, который примерно на голову выше меня, очень непривычно, а бить конкретно этого персонажа еще и очень больно. Такое ощущение, что лупишь обтянутую кожей бетонную стену. И, что самое интересное, эффект точно такой же. По идее, от первой плюхи противника должно было повести, а его голова при этом откинулась бы, подставляя под следующий удар низ челюсти или шею. Но голова осталась на месте, а обе мои руки чудом избежали травм, хотя самого его немного отбросило назад от моей атаки. Киборг какой-то, ну или голем, раз мир магический. Разница на данный момент не принципиальная. Вывод один. Надо бежать в надежде на то, что не попаду в тупик, оторвусь от преследователей и встречу кого-нибудь более гостеприимного. Ведь получилось же у меня так однажды, может выйти и снова. Поскольку возражений не последовало, я побежал. На бегу тут же сообразил, что еще есть шанс того, что погоня растянется и можно будет попытаться разобраться с ними по одному. Хотя даже при таком раскладе не понято было, что делать с непробиваемым переростком, ведь именно он сейчас топотал у меня за спиной. Оглянувшись на бегу, увидел, что расстояние между нами далеко от радостного и решил прибавить темп. Однако тут же, получив предательскую подножку из какой-то затемненной ниши, кубарем покатился все по той же булыжной мостовой. Было больно, а еще обидно, да и дышать было нечем. Мало того, что упал не слишком удачно, выбив из легких весь воздух, так еще и сверху рухнула эта каланча. Благо, хотя бы душить не стал, навалился сверху, схватил за руки и, деловито усевшись у меня на груди, как на табуретке, принялся поджидать остальных. Я тем временем рассматривал пакостника, виноватого в моем падении. Мелкий негодник высунулся из ниши и что-то уточнил у длинного. Тот односложно буркнул в ответ, и пакостник тихо вскрикнул не то от страха, не то от удивления, быстро закрывая себе рот ладонью. Что, сволочь, не жалею я дефицитного воздуха, чтобы позлорадствовать, влез не в свое дело. Вот теперь выгребай. Мое обращение вызвало у мальчишки и вовсе не поддельный ужас. Коленки у него задрожали, и парень вынужден был усесться задом прямо на мостовую. Его неимоверно круглые глаза при этом то и дело перебегали с меня на седока, которого во время родов, видимо, тянули сразу три акушерки. Тот лишь нахмурил брови и цыкнул на мальчишку, призывая того сидеть тихо. В этот момент к нам сначала подбежала девушка, а потом с секундным опозданием приковылял творец любителей иллюзорных змей. Еще толком не отдышавшись, девушка начала что-то доказывать парню, то и дело повторяя мое неосторожное ча-ча-ча и указывая двумя пальцами то на мои, то на свои глаза. Глаза у нее, кстати, были очень красивые. Я даже на какое-то время перестал думать о том, как избавиться от тисков на своих руках, а просто лежал и любовался. Потом она, видимо исчерпав запас аргументов, повысила голос и стала махать рукой в сторону перепуганного пацана. Пришлось перевести взгляд на него, раз уж местная красотка требовала этого от всех присутствующих. А паренек меня поразил. Он и думать забыл, бояться или удивляться. Пуская слюни, Он готовился с низкого старта броситься на девчонку с предельно однозначными намерениями, обозначенными штанами, вздыбленными чуть ниже пояса. Чего это он с цепи сорвался? Надеюсь, хромой фокусник поможет девчонке отбиться от перевозбужденного поклонника, хотя лучше будет, если этим займется мой жирафоподобный наездник. Но, нет, девочка, оказывается, тоже та еще фокусница, даже почище ее хромого друга. Один щелчок тоненьких миниатюрных пальчиков, и парень, уже рванувшийся к ней в зверином порыве, сбивается с шага, прихрамывая останавливается, и растерянно смотрит по сторонам. Девчонка торжествует, тычет пальцем то на сошедшего с ума паренька, то куда-то в район моих ног, но сидящая на мне шпала закрывает обзор, чтобы локализовать предмет ее интереса. И тут я, кажется, начинаю догадываться. Возможно, деваха убеждает длинного парня грохнуть меня из-за того, что не сошел с ума от ее фокусов и не превратился в похотливое животное, как этот подленький, но несчастный мальчишка. Ну, не стерва ли? Что ж теперь всех приличных или не вполне здоровых людей убивать? Ишь, что удумала? Подстегнутый праведным гневом, пользуясь тем, что человек-удлинитель повернул голову, чтобы проследить, куда указывает девчонка, я выбрасываю ноги вверх, практически делая гимнастическое упражнение свечкой и захватываю ими голову сильного и высокого, но недостаточно тяжелого противника, так неэффективно удерживающего меня на земле только своим задом. Пользуясь преимуществом в весе, заваливаю его в сторону и немного назад. Соперник несказанно удивлен, но руки мои не отпустил, осознавая, видимо, что без них я от него не убегу. Меж тем, его удивление лишний раз убедило меня в то, что бороться приходится с человеком, а не големом, а, значит, шансы есть, они всегда есть. Пальцы у него тоже длинные, но и запястья у меня потолще будут, чем лодыжки некоторых людей. Резко изо всей силы высвобождаю свою правую руку из его левой, оказывая давление на его большой палец. Маленькая, но уже победа. Помня, что бить его себе дороже, просто налегаю на него всем телом, пытаясь одновременно и заслонить ему обзор, и высвободить оставшуюся руку. Тут же происходит что-то невероятное. Все искорки с его красной кожи начинают сползаться к левой руке. Она скользит под меня, упирается в живот и начинает медленно, но верно, поднимать мою тушку над землей. Вот тебе, женя, и преимущество в весе. Одной левой тебя поднимают. С другой стороны, в голову стремительно врывается спасительная мысль о том, что, возможно, все дело тут в волшебных блестках. Раз их больше нет на всей поверхности тела, возможно, теперь я смогу сделать противнику больно. Изворачиваюсь, снова падаю вниз, стараясь расплющить лежащего аборигена до состояния красной ковровой дорожки. Что ж, мысль была верна. Без блесток он просто красный и вполне по-человечески мягкий. Даже отпустил мою вторую руку от того, что я выдавил из него весь воздух. Но все еще остался могучим и продолжает сопротивляться так, что мне приходится прилагать все имеющиеся силы. Но, раз его таки можно бить, то победа – дело техники. Нужно просто вырубить его до того, как краснокожий снова разгонит искорки по всей своей поверхности. Что, сволочь, влез не в свое дело, вот теперь выгребай. Внезапно, в момент своего богатырского замаха слышу смутно знакомый очень эмоциональный, хоть и сдавленный, голос, вещающий где-то слева от меня на чистейшем русском языке. Ну, и как мне было хотя бы на миг не обернуться? Естественно, слева от меня было темно и пусто, зато, когда я начал снова поворачиваться к противнику, ко мне в скулу прилетела его во всех отношениях блестящая левая рука. Звуки удара и хруста лицевых костей сменились полной тишиной и темнотой, даже боли почувствовать не успел. Глава 3. Свобода, знакомство, гранит науки. Пришел в себя я от того, что кто-то осторожно долго и нудно тыкал меня пальцем в плечо. Еще не успев открыть глаза, сразу же вспомнил все потрясения и жуткий прилетевший в лицо удар. Прислушиваюсь к ощущениям и понимаю, что переломанное лицо не болит и даже не ноет. Но я точно знаю, что это был не сон. Что ж, чем быстрее открою глаза, тем скорее разберусь со всеми непонятками. Ба, да это же вчерашний любитель подножек. Стоит, тычет в меня пальцем, боится. Не бойся, пацан, Женик ребенка не обидит. Как могу ласково и с улыбкой заверяю мальчугана и аккуратно пытаюсь подняться. Не вышло. Продолжаю лежать на спине, пытаясь понять, с какого это перепугу у меня не получается пошевелить ни одной из конечностей. Меня связали. Причем, насколько удалось рассмотреть, теми самыми шнурочками, что свисали с одежды ударной троицы. «Ну и как мне, к примеру, в туалет сходить?» Обратился я к мальчишке, тоном уставшего учителя. «Зачем вообще вы меня связали?» Паренек смущенно улыбнулся и жестами очень доходчиво изобразил, что скоро здесь появятся все трое моих знакомцев, и я не должен на них бросаться, так как они меня развяжут. Глядя на его бесспорно талантливую пантомиму, удачнее всего он показал хромого иллюзиониста, краем глаза я оценил место, куда меня бессознательным притащили минувшей ночью. Больше всего это походило на просторную охотничью сторожку, где все вокруг деревянные и лишь редкие бытовые предметы сделаны из глины или металла. Судя по звукам, доносящимся с улицы, за стенами сад или лес, больно уж красиво и разноголосо поют птички, а других звуков не слышно. Тем временем паренек перестал изображать театр пантомимы одного актера и что-то у меня спросил. «Не понимаю», — ответил я, покачивая головой. Мальчишка явно был оптимистом, так как обрадовался и этому результату. «Флинн», — заявил вдруг он, прикладывая руку к животу. «Надеюсь, ты знакомишься, а не говоришь о том, что тебе нужно в туалет», — проворчал я, вспоминая вчерашнюю провальную попытку налаживания контакта с помощью детских стихов. «Тебя зовут Флинн, а меня зовут Женя, Флинн», — радостно закивал мальчишка, а потом подошел и осторожно ткнул меня пальцем в живот. «Женя», — решил я в этот раз обойтись без лишних слов. Парень просиял. Потом он объяснил мне, что Долговязого зовут Стуном, и он хорошо дерется. Будто бы в противном случае они смогли меня спеленать. Хромого иллюзиониста кличут Гором, а миловидная девушка откликается на Рину. С запоминанием имен у меня всегда было туго, поэтому имелась своя система. Первыми запомнились хором Флинн и чародей Гар, потому что проассоциировались с капитаном Флинтом, который боялся одноногого Джона Сильвера и юным волшебником Гарри. «Ну, единственную девушку я и так запомню, а уж того, кто мне свернул скулу и при всем желании уже не забуду. Так что тут пока без проблем. Жалко только, что я привязанный, если избушка стоит в лесу, однозначно в нем заблужусь. Хотелось бы потешить себя мыслью, что далеко в лес эти ребята меня бы не унесли, но помня силу Долговязого, понимаю, что слишком уж рассчитывать на это не стоит». Тем временем Флинн, радостно потирая руки, метнулся куда-то за мою макушку и вернулся оттуда с большой кружкой. Покачав ей в воздухе, он задал вопрос, явно интересуясь, не мучит ли меня жажда. Различив согласие в моей попытке кивнуть, он, поочередно указывая пальцем, произнес два слова, видимо, кружка и вода. Приподнимаю голову, делаю глоток из поднесенной кружки. Да, действительно вода. Повторяю слова, надо же, запомнил. Наверное, освоив один иномирный язык, остальные начинаешь щелкать, как орешки. Ну, или талант лингвистический во мне проснулся. Флинн моими успехами доволен, и улыбка у него такая искренняя, словно он себе долгожданного донора органов нашел. Мне родная мама меньше радуется, когда я раз в неделю или две в гости заглядываю. Подозрительно это. И к маме есть вопросы, и к Флинну. Он тем временем показал и назвал мне все столовые приборы. Вполне, кстати, стандартные. У вилки, разве что всего два зубца, да ложки такие плоские, словно лопатки с выемками, а в остальном ничем кухонная утварь удивить меня не смогла. Название я тоже уже без удивления схватил и запомнил на лету. К тому моменту, как неразлучная троица своим появлением прервала мое занятие с репетитором, я уже умел считать до 20, понимал и произносил названия всех предметов интерьера, частей тела, нескольких цветов и их оттенков и, среди прочего, даже пару ругательств. В общем, короткий бытовой разговор поддержать через пень-колоду мог. Когда они ввалились в дом, парнишка тут же с профессиональной гордостью дрессировщика доложил им о моих феерических успехах на лингвистическом поприще. Чародей этому порадовался, девчонка плотнее сжала губы, отчего те из припухлых превратились в обычные, но отнюдь не в тонкие. Снова с трудом оторвал от нее глаза и посмотрел на Стуна. Этот стоял и, видимо по привычке, сутулился. Из-за этого казалось, что глядит он на меня из-под лобья, однако во взгляде я прочитал интерес и уважение. Видимо, путем голосования под крылом мужской солидарности, большинством голосов какое-то положительное для меня решение этой ночью было принято окончательно. Может быть, даже отвяжут. Стун, Гар, Флинн, Рина, 4. Женя, 1. Веревка, нет. Хорошо, начал я переговоры. Веревка, нет. Улыбаясь, подтвердил Стун и принялся разминать узлы своими каменными пальцами. «Лишний раз убеждаюсь в том, что физически очень сильные люди, добряки. Да, он меня чуть не убил, но, наверняка на то у него серьезные основания, и радости от моей смерти он не получил бы». Стун достал из кармана какой-то флакон, ногтем удалил сургуч с горлышка, легко снял явно прикипевшую крышку и, смочив палец жидкостью из пузырька, мазнул мне по лбу. Тут же он сделал шаг в сторону, чтобы дать возможность остальным полюбоваться его нехитрым творчеством. Мужской части коллектива мазня понравилась. Симпатягарина недовольно хмыкнула, очаровательно сморщив носик. Видимо, удовлетворившись реакцией, здоровяк принялся за мои путы. Справившись с ними, добродушный дылда вернулся назад к друзьям и вместе с ними стал смотреть, как я сначала ощупал лицо, убеждаясь, что оно в порядке, а все сломанные ночью кости на своих местах, а потом и сделал небольшую разминку и растирку, разгоняя кровь по организму. Находясь на свободе, я старался не сходить с места, чтобы лишний раз не провоцировать местных, но Гарр сам позвал меня к столу, на который уже накрывала все еще хмурая Рина. Флинн уже стоял у него и потихоньку, совсем по-детски, таскал кусочки то с одного, то с другого блюда. Эта естественная непосредственность мальца как-то сразу разрядила несколько натянутую обстановку. Я тоже решил не сильно заморачиваться и принялся за еду без всякого мыться рук или подбора столовых приборов. Впрочем, ничего кроме ложек из приборов на стол Рина не положила. Еду растительного на вид происхождения и не прошедшую термической обработки я старался не более, чем пробовать, а вот на мясо и всякие запеченные блюда набросился со всей пролетарской ненавистью. Я в принципе не дурак поесть, а тут еще и голод во мне проснулся такой, будто меня неделю не кормили, но при этом постоянно давали понюхать что-нибудь пленительно вкусное. В общем, ел я за троих, может, даже за троих с хвостиком. Мои гастрономические подвиги никого не оставили равнодушным. Флинн, впечатлившись демонстрируемым мастерством, принялся есть быстрее, чтобы не остаться голодным. Гарр, окинув мою немалую тушку оценивающим взглядом, одобрительно покивал. Остальные двое отреагировали не столь понятно. Стун так и вообще ел в основном то, от чего я принял решение воздержаться. Фрукты, овощи, побеги каких-то растений. Рина, как та принцесса, ела чуть меньше, чем ничего. Поэтому мне и не было совестно, что я ем за троих. Кого я обманываю? Мне бы в любом случае не было совестно. Эти люди хотели меня убить, и, объедая их, я хоть как-то компенсирую доставленные мне неудобства. Когда первый голод был утолен, глаза сами начали искать в округе что-нибудь на предмет промочить горло. Гарр, видимо самый смекалистый из гоп-компании, подсказал здоровяку достать из-под стола флягу, в которой оказался очень недурной местный аналог пива. Флинн в мгновение ока метнулся за кружками. Впрочем, ему пиво как раз и не налили. Парнишка со вздохом зачерпнул себе воды из стоящей рядом со столом катки, а девушке Стун налил вина из небольшого бурдюка. Ишь, какая фифа, пиво она не пьет. Не зря она мне сразу не понравилась, как только стало понятно, что смерти моей хочет. За едой практически не разговаривали. Стульев всем не хватало, потому что их было только три, но никто и не думал садиться. Кровати или скорее лежанок тоже было три. Причем одна из них, та, к которой меня ночью привязали, была раза в полтора длиннее двух оставшихся. И это наводило на мысль о том, что домик принадлежит нашей троице. Я здесь невольный гость, а Флинн, кто-то между надсмотрщиком и нянькой. После трапезы между иллюзионистом и мальчишкой завязался разговор. Гарр явно инструктировал Флинна, а тот стоял и постоянно кивал, всем своим видом давая понять, что не хуже инструктора знает все, что ему здесь сейчас втолковывают. В итоге и сам маг понял, что зря тратит время. Передав парню котомку, которую он принес сам, все остальное притащил на себе Стун, Гарр обратился к своим друзьям, явно призывая их собираться в обратный путь. Я забеспокоился. Связывать они меня больше они явно не собирались. Как тогда они планируют удерживать меня здесь? Где гарантии, что я не сбегу? Понятно, что не каждый способен удрать из места, где хорошо кормит, а переломанные кости срастаются меньше, чем за ночь, но все же, Стун, как самый большой и сильный, явно понял мои терзания быстрее и лучше остальных. Показав, что хочет ко мне приблизиться, он аккуратно подошел и поочередно легонько ткнул пальцем сначала в мой бицепс, потом в грудную мышцу и мышцы пресса. Потом он вроде бы не умело, но очень доходчиво жестами и мимикой объяснил, что хоть я большой и сильный, но пока еще очень глупый, и Флинн остается за старшего, следовательно мне нужно его во всем слушаться, и тогда я стану умным почти как Стун». После этого он улыбнулся, видимо, объективно оценивал свои умственные способности неимоверного силача. «Определенно этот длинный тощий уволень мне по душе». После того, как я скупым, сопровожденным ответной улыбкой кивком дал понять, что согласен с показанным, троица довольно быстро удалилась, а все такой же жизнерадостный Флинн принялся убирать со стола, явно готовя его поверхность к учебе. И вот я уже который раз за партой, миры меняются, а школьная действительность меня все равно настигает. Да, в родном мире мне порой во сне виделось, что я снова в школе. Хожу, объясняю учителям и одноклассникам, что являюсь дипломированным специалистом и работаю чуть ли не десяток лет, но меня либо не слушают, либо дают почитать какое-то постановление правительства, где сказано, что для обязательного повышения квалификации снова нужно обратно за школьную парту. Видимо, какой-то незакрытый гештальт у меня там остался, вот и мучаюсь в каждом новом мире. Хотя здесь забавно, веселье началось еще до старта занятий с того, что Флинн попытался надеть мне на голову какой-то отсвечивающий зеленоватой магией обруч. Это явно был артефакт и проектировался он, как универсальный детский, так что на мой жбан не натягивался даже в максимально расширенном состоянии. Паренек так старался, что умудрился разомкнуть круг, отчего здорово оробел и погрустнел. Я снова взглянул на магический предмет правильным зрением и убедился, что тот работает без видимых изменений. Поэтому с выражением вселенской уверенности на лице растянул бывший обруч еще сильнее, а потом закрепил его, как ободок и дал понять юному ментору, что готов к началу занятий. Тот еще немного посомневался, но когда я на ломаном местном сообщил ему, что обруч сломал не он, и настаивать на этой версии я буду до последнего, парень заметно повеселел. Взялся он за меня основательно, раскрыл местный аналог азбуки и, на пару с волшебным ободком, минут за 40 внедрил мне в память все его содержимое, и через пару часов я уже относительно бегло читал какую-то книгу, не Бельмеса, правда, не понимая, но визуально запоминая слова. Потом была большая перемена. Я снова почувствовал дичайший голод и без раздумий с сомнениями уничтожил все мясные остатки общего завтрака. Флинн, видя мой устрашающий талант, принялся набивать рот всем, что потенциально могло привлечь здоровенного троглодита. Думаю, именно так он меня воспринимает. Когда все мясное закончилось, я нарочито хмуро и задумчиво посмотрел на щеки своего учителя. Тот не на шутку забеспокоился и принялся жевать с удвоенной скоростью, спешно проглатывая явно недожеванные куски. Скорчив пресную мину, я принялся ковыряться в тех блюдах, чей вид не пророчил вкусового экстаза, но и не внушал сильных опасений на свой счет. Стопку листьев, формой напоминавших лопух, но гораздо более плотных и гладких, которые активно жевал Стун, сворачивая в трубочку и буквально измельчая передними зубами, демонстративно проигнорировал. Но, стоило только Флинну слегка отвернуться, потянувшись за каким-то десертом, как я тут же сцапал один из листьев и сунул себе под рубаху. Кстати, одет я был именно так, каким видел себя в родном мире, перед тем, как грохнулся здесь на мостовую. Тогда, осознав себя в себе, я на миг решил, что сюда забросили мой оригинал, но тут же понял, что ошибаюсь. Ведь память о приключениях в мире с даром осталась со мной. Откуда тогда взялось тело, не имею ни малейшего понятия. Но очень рад, что оказался именно в нем. Кто-то где-то здорово умеет справляться с перемещением сознаний во времени и в межвременном пространстве. Сдается мне, что такому кудеснику не так уж и сложно состряпать копию моего изначального тела для своих нужд. Надеюсь только, что эти нужды не выйдут мне боком. Ну, так вот, спрятал я этот лист, а потом прибрал к рукам еще и немного чего-то напоминающего не то прилично заветренное тесто, не то сильно недопеченный хлеб. И когда перемена закончилась, а Флинн соорудил нечто похожее на школьную доску и занялся со мной азами местной математики, я начал готовиться к тому, чтобы окунуться в начальную школу просто-таки по самые уши.